Просмышленого Фрола. Жил-был царь, у него был три дочери, да такие красавицы, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Любили они по вечерам гулять в своем саду, а сад был большой и славный. Вот змей черноморский повадился туда летать. Однажды царские дочери припоздали в саду, засмотрелись на цветы. Вдруг откуда ни взялся змей черноморской и унес их на огненных крыльях. Царь ждать пождать нет дочерей. Послал служанок искать их в саду, но все было напрасно, служанки не нашли царевин. Утром царь сделал тревогу, народу собралось множество, тут царь говорит: «Кто разыщет моих дочерей, тому сколько угодно дам денег». Вот и избрались трое. Солдат-пьяница, Фролк-сидень и Ерема. Уговорились они с царем и пустились искать царевин. Шли они, шли и пришли в дремучий густой лес. Только взошли в него, сильный сон стал одолевать их. Фролк-сидень вытащил из кармана табакерку, постукал, открыл ее и пхнул в нос охапку табаку. Потом зашумел: «Эй, братцы, не уснем, не воздремлем, идите дальше!» Вот пошли, шли, шли, и приходят, наконец, к огромному дому, а дом этот был пятиглавого змея. Долго не стучали в ворота и не могли достучаться. Вот Фролк-сидень оттолкнул солдата и ерему: «Пустить к братцы!» Понюхал табаку и стукнул в двери так сильно, что расшиб их. Тут вошли они на двор, сели в кружок и собираются закусить, чем бог послал. А из дому выходит девица, с собой такая красивая. Вышла и говорит: «Зачем вы, голубчики, сюда зашли? Ведь здесь живет прелихой змей, он вас съест. Счастливы вы, что его теперь дома нету?» Фролк отвечает ей: «Мы сами его съедим». Не успели вымолвить эти слова, вот и летит змей. Летит и рычит: «Кто мое царство разорил? Уже в свете есть мне противники? Есть у меня один противник, да его костей сюда ворон не занесет». «Ворон меня не занесет, — сказал Фролка, — а добрый конь завезет». Змей, услыхав такие слова, сказал: «Мириться, что ли, аль драться?» «Не мириться я пришел, — говорит Фролка, — а драться». Вот разошлись они, соступились, и Фролка с одного маху срубил все пять голов змею, взял и положил их под камень, а туловище зарыл в землю. Тут девица обрадовалась и говорит этим молодцам: «Возьмите меня, голубчики, с собою». «Да ты чья?» — спросили они. Она говорит, что царская дочь. Фролка также рассказал ей, что было нужно. Вот и сошлось у них дело. Царевна позвала их в хором и накормила, напоила, и просит, чтобы они выручили и других ее сестер. Фролк отвечает: «Да мы за этим и посланы». Царевна рассказала, где живут ее сестры. «У средней сестры еще страшнее моего, с нею живет змей семиголовый». «Нужды нет, — сказал Фролк, — мы и с тем справимся. Разве долго покопаюсь я с двенадцатиглавым змеем?» Распростились они и пошли дальше. Приходят к средней сестре. Палаты, в которых она заключена была, огромные, а вокруг палат ограда высокая, чугунная. Вот подошли они и начали искать ворота. Нашли. Фролка, что не есть силы, бухнул в ворота, и ворота растворились. Вошли они на двор и опять по-прежнему сели позакусить. Вдруг летит семиглавый змей. — Что-то русским духом пахает! — говорит он. — Ба! Это ты, Фролк, сюда зашел! Зачем? — Я знаю, зачем! — отвечает Фролка, сразился со змеем и с одного маху сшиб ему все 7 глав, положил их под камень, а туловище зарыл в землю. Потом вошли они в палаты. Проходит комнату, другую и третью, в четвертой увидали среднюю царскую дочь, сидит на диване. Как рассказали они ей, каким образом и для чего сюда пришли, она повеселела, начала угощать их и просила выручить от 12-главого змеи ее меньшую сестру. Фрок сказал, а как же, мы за этим и посланы, только что тробеет сердце. Ну, давось бог, поднеси к нам еще по чарочке. Вот выпили они и пошли. Шли-шли и пришли к оврагу, крутому-раскрутому. На другой стороне оврага стояли вместо ворот огромные столбы, а к ним прикованы были два страшных льва и рычали так громко, что Фролк только один устоял на ногах, а товарищи его от страха попадали на землю. Фролк сказал им, — Я не такие страсти видал, и то не робел. Пойдемте за мной. И пошли дальше. Вдруг вышел из палац старец, примерно лет 70. Увидел их, пошел к ним навстречу и говорит, — Куда вы идете, мои родимые? — Да вот в эти палаты, — отвечал Фролк. — О, мои родимые, не на добро вы идете. В этих палатах живет 12-главый змей. Теперь его дома нету, а то бы он вас сейчас поел. Да нам-то и нужно. — Когда так, — сказал старик, — ступайте, я проведу вас туда. Старик подошел ко львам и начал их гладить. Тут Фролк и пробрался со своими товарищами на двор. Вот взошли они в палаты, старик повел их в ту комнату, где жила царевна. Увидела она их, проворно вскочила с кровати, подошла и проспросила, кто они, таковы и зачем пришли, они рассказали ей. Царевна угостила их, а сама уж начала снаряжаться. Только стали они выходить из хором, вдруг видят в версте, от них летит змей. Тут царская дочь бросилась назад в хоромы, а Фролка с товарищем пошел навстречу и сразился со змеем. Змей сначала очень шибко нападал на них, но Фролка, парень расторопный, успел одержать победу, сшиб им все 12 голов и кинул их во враг. Потом вошли назад в хоромы и начали гулять от радости пуще прежнего. А после отправились в путь и зашли с другими царевнами, и все вместе прибыли на родину. Царь очень обрадовался, растворил им свою царскую казну и сказал, — Ну, верные мои слуги, берите сколько угодно себе денег за работу. Фролк был тароват, принес свою большую шапку, триуху. Солдат принес свой ранец, а Ерема принес куриное лукошко. Вот Фролк первый стал насыпать. Сыпал, сыпал, три уха и порвалась, и серебро утонуло в грязи. Фролк опять начал сыпать, сыплет, а из три уха валится. — Нечего делать, — сказал Фролк. — Верно, вся царская казна за меня пойдет. — А нам что останется? — спросили его товарищ. — У царя достанет казны и на вас. — Ерема, давай-ка пока деньги есть, насыпать лукошко, а солдат ранец. Насыпали и пошли себе домой. А Фролка с триухой остался подле царской казны и поныне сидит да насыпает. Когда насыпет триуху, тогда дальше скажу, а теперь нет мочи и духу.